стенном шкафу я нашел только кое-какие его личные вещи и инструменты. Ничего интересного. В обеих спальнях и на кухне тоже. Единственное, что, возможно, представляло какой-то интерес, маленькая картонная коробочка. Но в ней не было никакого морфия, и не было никаких оснований предполагать, что морфий когда-либо хранился в ней. Я отнес свою находку Вульфу. «Там внутри ключ», — сказал я ему, указывая на коробочку. «К нему привязана бирочка, а на бирочке написано «Оранж дуб», что, по всей видимости, означает «дубликат из оранжерей». Он бы нам пригодился, если бы мы задумали как-нибудь ночью пробраться туда и стянуть у Джозефа Питкерна цветок. Ответа не последовало. Я сунул ключ в карман и сел на стул. Минуту мы просидели в молчании. Потом я не выдержал. «Чтобы вы меня поняли, — начал я, — хочу сразу заявить откровенно, что вся эта история мне не нравится. Не раз, когда мы сидели с вами у нас в бюро, вы просто говорили мне: «Арчи, найдите того-то и того-то, доставьте их сюда». Вольф продолжал молчать. «Обычно я, не задавая никаких вопросов, приволакивал вам всех, кого вы хотели», — продолжил я. «Если вы мне скажете, чтобы я вез вас домой, я тоже повезу, не рассуждая. Но как только мы приедем, вы непременно потребуете от меня, чтобы я доставил к вам этих Питкерну, Имбри и Ингуса Трэмбл. Без этого не обойдется, но я даже не отвечу вам на такую просьбу. После того, как вы сами все испортите только потому, что какая-то красивая девчонка назвала вас фамильярно по имени». «Она вовсе не красивая», — проворчал он. «Ерунда. Она красивая, хотя и не в моем вкусе. Точно так же, как и не в вашем. Я просто прикидываю, как сложится ситуация, если мы сейчас поедем домой». Он внимательно поглядел на меня, наконец сжал губы и кивнул, так будто окончательно избавился от мучивших его сомнений. «Вон там стоит телефон», — сказал он, — «попробуйте-ка дозвониться до Фрица». «Телефон-то я заметил уже давно», — ответил я. «Но что мы будем делать, если он связан только с усадьбой Питкерна?» «Все равно, попробуйте». Я подошел к письменному столу, на котором стоял телефон, снял трубку, и когда отозвалась телефонистка, назвал номер. Немного спустя я услышал знакомый голос. Вольф встал, подошел ко мне и взял трубку. «Это вы, Фриц?» — спросил он. «Мы тут задержимся. Нет, со мной все в порядке. Я не знаю. Представления не имею, когда мы закончим. Нет, к сожалению, его увезли в тюрьму». «Что там поделывает наше растение?» «Хорошо». «Нет, это им не повредит. Вероятно». «Попробуйте». Я перестал прислушиваться, потому что мое внимание привлекло нечто другое. Так, без особой причины, я поглядел в окно и вдруг увидел, как одна из веток у самого окна покачалась немного и успокоилась. Я, конечно, не ботаник и не лесник, чтобы разбираться в растениях. Но здравый смысл подсказывал мне, что ветка, с которой облетели все листья, просто так без причины качаться не будет. Поэтому я сделал вид, будто ничего не заметил, лениво повернул голову к Вольфу, послушал еще немного, о чем он говорит, не спеша встал и пошел через комнату в кухню. Там выключил свет, потихоньку открыл заднюю дверь и выскользнул наружу. Темень была кромешная, но через полминуты мои глаза свыклись с ней. Я машинально поправил кобуру с пистолетом под мышкой и осторожно двинулся вперед. Ветер шумел так сильно, что расслышать что-нибудь было просто невозможно. Когда дошел до угла дома, из-за него кто-то вдруг выскочил и бросился на меня. Крепкий кулак довольно чувствительно ударил меня по затылку. Я хотел ударить нападавшего по почкам, но промахнулся и попал ему в бедро. Он тут же попытался провести боковой удар, но я вовремя ушел, пригнувшись, и кулак его пришелся в пустоту. Когда он развернулся, чтобы начать новую атаку, я узнал его. Помощник Энди — Гус Требл. Я отступил на шаг и сказал: «Я, конечно, не прочь немножко побоксировать на сон грядущий, настроение у меня подходящее, но чего вам так хочется помахать кулаками, желал бы я знать. Мне доставило бы большое удовольствие наша схватка, если бы я знал ее причину». «Вы коварный негодяй, двуличный тип, лжец!» — воскликнул Гус. «Ваши обвинения мне не совсем понятны», — с достоинством ответил я. «Кого же я обманул, по-вашему, Питкерна, его дочь или еще кого?» «Вы притворялись, будто помогаете ему, будто вы на его стороне, а теперь помогаете закатать его окончательно». «Ах, вот в чем дело. Итак, вы полагаете, что мы обманули Энди?» «Разумеется, обманули. А как же еще? Послушайте, друг мой...» Я опустил руки, которые все еще держал перед лицом, готовый отразить удар. «Вы явились очень кстати. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Вы, правда, сильно заблуждаетесь, но человек вы, кажется, отличный. Пойдем-ка в дом и поговорим с Ниро Вульфом». «С негодяями не разговариваю. Вы наблюдали за нами через окно. Почему?»